Глава 16. Заноза для нервного босса. Алиса. Я сидела как на иголках, разве что не подпрыгивала на месте от волнения. Это даже хуже, чем первый день работы в Альфа-Бете. Тогда я, кажется, переживала меньше. Впрочем, это и есть первый день работы на новом месте и в новой должности, о которой я вовсе не мечтала. Я пришла в компанию в надежде со временем перебраться в дизайнерский отдел, а перебралась на место личной секретарши. И кого? Алекса Васина. Когда сегодня утром Глеб Максимович позвал меня к себе, я решила, что он хочет таки поговорить о том инциденте с кофе и стриптизом. Это было позавчера, и он до сих пор ни слова не сказал об этом, ни упрека, ни замечания. Как будто я никого не обливала горячим напитком и никому не демонстрировала свои прелести. Я порывалась поговорить с ним, извиниться и как-то объясниться, но случая пока не представилось. Эвелина сказала мне: «Забей». Ну, я и забила. А сегодня босс вызывал меня к себе. «Глеб Максимович, я хочу извиниться», — начала я с порога. «За что?» Удивленно возрился на меня самый лучший в мире начальник. «Ну, за кофе и все, что было позавчера». «А!» — он махнул рукой. «Я уже и забыл. Не за что там извиняться. А если и есть, то не вам». Я застыла у его стола, переминаясь с ноги на ногу. «Не мне? Значит, и он считает, что Васин поступил некрасиво». «Кстати, об этом». «Ну вот, все же мы будем обсуждать этот неприятный инцидент». «Вернее, об Алексе Васине», — продолжил босс. «У меня к вам просьба, вернее, деловое предложение. Да не смотрите так испуганно». Я постаралась изменить выражение лица, но, признаться, начало беседы мне не понравилось. «Деловое предложение, связанное с Васиным? Уж не попросит ли начальник пить кровь его врага на регулярной основе?» «Да нет, что за ерунда лезет в голову?» «Я бы хотел, чтобы вы поработали секретарем Алекса Васина». «Что? Он же... Я же...» «Работа несложная. Он будет приходить в Альфа-Бету всего на 2-3 часа в день. Нужно координировать его расписание, встречать посетителей, вести документы». Я ничего не понимала. «Он будет работать здесь?» «Ну, не прямо здесь, не в моем кабинете. У него есть свой». «Свой? В нашем здании?» «Не только в нашем здании, но и на нашем этаже. Буквально в 20 метрах отсюда». «Я ничего не понимаю», — призналась я. «Почему у вашего врага кабинет в здании вашей компании?» Глеб Максимович посмотрел на меня, пару секунд растерянно похлопал глазами. Я впервые наблюдала выражение растерянности на его лице, и оно показалось мне очень милым. «Вы что, не знаете, кто такой Алекс Васин?» «Я... наверное, нет». «Он совладелец и директор Альфа-Беты». «Вот это да! Эта новость не укладывалась в моей голове». «Он... да нет, вы директор». «Я директор, и он директор», — терпеливо объяснял мне Глеб Максимович. «У компании два равноправных директора». «А я думала, он ваш конкурент или партнер, но такой, партнер-соперник. Враг, одним словом». Мой босс расхохотался. «Вы же говорили, он пьет вашу кровь. Киллера хотели нанять. А еще он на вас орал». «У нас и правда порой возникают разногласия, и он действительно литрами пьет мою кровь. Но мы друзья, вместе основали Альфа-Бету». Я все еще не могла переварить новую информацию. Я-то привыкла смотреть на Алекса Васина как на врага моего начальника. А теперь, оказывается, он не враг, а друг. Да еще и директор. Руководитель компании, в которой я работаю. Если бы я знала об этом раньше, точно не решилась бы так отъявленно вредничать. Наверное, я согласилась от растерянности. Ну и еще потому, что отказать Глебу Максимовичу невозможно. Он же босс, я должна выполнять его распоряжения. Сейчас он хочет, чтобы я начала работать секретарем у Алекса Васина. Значит, так и будет. А почему я? Все же решилась я задать вопрос. Вы прекрасно справлялись, пока Эвелины не было. Очень быстро освоились на новом месте. А теперь вы уже не новичок, знаете все нюансы. Понятно. Кивнула я. Я вижу, у вас в голове бродят какие-то мысли. Я просто подумала, вы хотите, чтобы я снова пила его кровь. Ляпнула я. Глеб Максимович улыбнулся. Хочу. Я хочу, чтобы вы его упорядочили. Ему это не понравится. Он вообще не хочет иметь секретаря. Так он меня уволит. Не волнуйтесь, вы под моей защитой. А сейчас я дам вам некоторые инструкции по обращению с Алексом Васиным. Я под защитой Глеба Максимовича. Эти слова грели душу и придавали мне смелости. Но все же ее было недостаточно. Я волновалась. Когда я волнуюсь, мне хочется двигаться. Вот и сейчас я встала, дошла до окна, посмотрела на прохожих внизу, на облака, затянувшие небо. «Привет», — раздался над моим ухом голос Алекса Васина. Я все же не заметила, как он вошел. Дверь открыта нараспашку, а ступает он тихо, как кот. «Доброе утро, Александр Юрьевич», — произнесла я и направилась к своему рабочему месту. Я собиралась проводить моего нового босса в кабинет и объяснить ему, что за бумаги лежат у него на столе, какие нужно подписать, какие просмотреть. У меня было вполне рабочее настроение, но у него, похоже, нет. «Как дела?» — спросил он и уселся на мой стол. Я осталась стоять. «Всё хорошо?» «Слушай, я как раз хотел тебе сказать, в тот раз неудобно получилось с кофе». «Нет, я не буду краснеть. И он вовсе не пялится на мою грудь, мне это кажется, и не вспоминает, как я расстегивала блузку». «Давайте я покажу вам документы», — произнесла я суровым тоном. «Какие документы? Брось эту ерунду, тебе не идет быть серьезной. «Александр Юрьевич». «Да прекрати меня так называть, бесит прямо». «А как мне вас называть?» «Алекс». «Мы вроде уже знакомились. Я Алекс, ты Алиса, и мы на «ты». «Я не могу обращаться к вам на «ты», и я должна называть вас по имени-отчеству». Он выглядел удивленным. «С чего это?» «Таковы правила компании». «Что ты несешь? Какие еще правила? Кто может запретить тебе называть меня Алексом?» «Глеб Максимович говорит, нужно соблюдать субординацию». «Да к черту субординацию. Давай лучше выпьем кофе, поболтаем». «Сделать вам кофе?» Я направилась к кофемашине, точно такой же модели, как в кабинете Глеба Максимовича. Приемная тоже была практически такой же, как у него, да и кабинеты мало чем отличались. «Со сливками? Две ложки сахара?» — уточнила я. «Я вообще-то хотел тебя в кофейню пригласить». В этот раз я на него удивленно вытаращилась. «Рабочий день только начался». «И тем не менее ты торчишь здесь, а не на своем рабочем месте». «И тут до меня дошло. Он не знает, что я его секретарь». Я повернулась к Алексу Васину и произнесла. «Я на своем рабочем месте. Я ваш новый секретарь». «Да ну». «Точно, он не знал. Искренне удивлен. И, как мне кажется, не очень рад. Но высказывать недовольство он не стал». «Вот значит как, секретарь. Будешь варить мне кофе?» «Буду заниматься организацией вашего рабочего времени». Я не стала повторять фразу Глеба Максимовича о том, что моя задача — упорядочить Алекса Васина. Загнать его в рамки хотя бы на время. Вряд ли ему это понравится. Через пару минут после того, как мой новый босс зашел в свой кабинет, я постучалась и тоже вошла, с чашкой кофе в руках. «Только не урони». Усмехнулся он, когда я подошла к столу. На этих его словах меня обожгло позорное воспоминание. Моя рука дрогнула и... Нет, на этот раз я не уронила чашку. Я собрала в кулак всю свою волю, сделала максимально серьезное лицо и аккуратно поставила кофе перед Алексом. Вернее, перед Александром Юрьевичем. «Ваш кофе», — произнесла я совершенно ледяным тоном. «Да ладно, я же пошутил». «Виновата, промямлил он». «Вот эти документы нужно подписать». Я приступила к выполнению своих обязанностей. «А вот эти просмотреть и потом обсудить с Глебом Максимовичем». Мой босс издал тяжелый вздох. Можно подумать, его тут заставляют сортир чистить зубной щеткой. «Через 15 минут у вас встреча с акционерами в большом конференц-зале. В час — деловой обед с Егором Ярошевским. А потом...» «Какое еще потом?» — возмутился Александр Юрьевич. «Я обещал торчать в офисе максимум 3 часа». «Глеб Максимович сказал, сегодня вам придется немного задержаться». Мой новый босс схватил чашку с кофе, опрокинул ее в себя и вскочил. Через пару секунд он исчез за дверью. «Алекс!» «Нет, это вообще ни в какие ворота не лезет. Сделать эту Алису моей секретаршей. Чем вообще думает белобрысый перец?» Я ворвался к нему в кабинет во время телефонного разговора. Эвелина пыталась меня задержать, но я аккуратно взял ее за плечи и отодвинул. «Он занят!» — верещала она. «У него срочный и очень важный звонок». «Запомни, детка», — произнес я, глядя ей прямо в глаза. «Для меня Глеб всегда свободен, и, по-моему, мы это уже обсуждали». Глеб и правда беседовал по телефону, с чрезвычайно серьезным выражением лица. Его голос не дрогнул, а выражение лица не изменилось, когда я плюхнулся в кресло и задрал ноги на стол. Глеб продолжал что-то втирать своему собеседнику. «Да, он такой, невозмутимый. Даже если начнется землетрясение, он закончит все, что запланировал на эту конкретную секунду времени». «Что происходит?» Набросился я на него, как только он положил трубку. «Я только что договорился о совместном строительстве нового завода с кузнецким металлургом». «С металлургом?» — присвистнул я. «Да». «Хвалю. А зачем ты мне подсунул эту рыжую? Она же неадекватная». «Ты про Алису? В чем проблема? Она прекрасный работник. Ответственная, обучаемая, соображает быстро. А еще у нее хорошая координация. Ты все не можешь забыть ту чашку кофе?» — удивился Глеб. «Не думал, что ты в обиде». «Да нет, я... Ну да, он же не знает, как она меня изводила, когда я возил ее по больницам. Ему ничего не известно о нашем конфликте. Я не рассказывал и не буду». «Мы же договаривались. Ты в кадровую политику не вмешиваешься», — заявил второй директор Альфа-Беты. «Договаривались. Я понял, что у меня нет вменяемых причин отказаться от секретарши Алисы. Ладно». Вздохнув, я поднялся. «Ты подписал бумаги?» «Не успел еще. «Так иди подписывай. Встреча через 7 минут». Я поплелся в свой кабинет. «Да ладно, все не так уж плохо. Кажется, она ведет себя вполне профессионально, не вредничает, не капризничает. Если не считать того, что она упорно называет меня Александром Юрьевичем. Но с этим ничего не поделать. Придется, кстати, снова перейти с ней на «вы». Проставив подписи в нужных местах, я откинулся на спинку кресла. Снял пиджак, хотел немного расслабиться. Но тут вплыла эта Алиса и напомнила, что пора идти на совещание. Я нехотя поднялся. «И, пожалуйста, наденьте пиджак». «Это еще зачем?» «Официальное мероприятие. Глеб Максимович говорит...» «Да не надо тут постоянно цитировать белобрысого перца!» Вспылил я. И тут же устыдился. Нехорошо получилось. Назвал генерального директора перцем, да еще и белобрысым. Не знаю почему, но эта Алиса меня невероятно раздражает. Так и хочется. Сам не знаю, чего мне хочется. Всыпать ей как следует, что ли. Чтобы не корчила из себя высокоорганизованную снежную королеву. «После обеда придут пиарщики», — невозмутимо произнесла моя секретарша, когда я все же надел пиджак. «Кто?» «Пиарщики». «Это еще что за...» «Я только знаю, что одного из них зовут Лев». «А, эти пиарщики. Ну, пусть приходят». Я направился к двери и услышал позади какой-то писк. Обернувшись, я увидел, что Алиса закусила губу. «В чем дело?» У вас галстук криво сидит. Я раздраженно дернул узел. Ненавижу эти удавки. Сейчас еще хуже. Я чуть не зарычал. Алиса подошла, протянула руку, ухватилась за узел, сместила его в сторону, отодвинулась, посмотрела, прищурив свои бирюзовые глаза, передвинула еще на миллиметр и неожиданно улыбнулась, как будто солнце выглянуло из-за тучи, и наступила весна. Я почувствовал, что мои губы тоже расплываются в улыбке.